Пафос расширения. Разумеется, экспансию не военную. Правда, в ней Российская империя в свое время вроде бы весьма преуспела. Но если внимательно присмотреться к судьбам земель, присоединенных в разное время, то станет очевидно, прочнее всего в Россию вписались регионы, занятые практически мирно. Скажем, Сибирь мы не столько завоевали, сколько отвоевали у немногих пришлых хищников, вроде хана Кучума, сражавшегося с Ермаком, и покорили хозяйственным освоением. И кто теперь сочтет Сибирь не российской землей? К сожалению, подвиги землепроходцев остались почти невоспеты. А уж подвиг русских крестьян, ухитрившихся приспособить к суровейшим сибирским морозам и среднеазиатским засухам десятки культур растений и пород животных, освоенных в умеренной средней полосе, и вовсе неведом никому, кроме немногих узких специалистов. Между тем, как отметил Горький, в жизни всегда есть место подвигам. Например, недавно кто-то из аналитиков изрядно ругал Южные Курилы. Мол, и климат на островах очень неудобный для выживания, и землетрясения не прекращаются, и ресурсов маловато, извлекать их так трудно, что все равно не окупятся. Он, конечно, изрядно преувеличил. В тамошнем климате немало прелести. Антисейсмическое строительство давно освоено, а окупить при современных технологиях можно почти все. Но даже если бы он был прав, это лишь означало бы, на островах можно создать прекрасный учебный полигон. Прежде всего, по части изобретательности. Например, японцы создали на Кунашире аэродром, чья взлетная полоса обогревается местными горячими подземными водами. Он исправно служил военно-воздушной базой во время Второй мировой войны и прекрасно работает в любую погоду до сих пор. Но даже простая школа физического выживания в условиях, столь красочно расписанных скептиком, бесценна. Вспомним хотя бы популярнейший фантастический роман «Дюна». Условия на засушливой планете Арракис столь кошмарны, что выжить там уже почти непосильная задача. Поэтому люди, выросшие в бескрайних песках, столь закалены и изощрены, что легко сокрушают несметные полчища людей из других уголков галактики, да вдобавок до зубов вооруженные фантастической техникой. Очевидно, строитель или геолог, научившийся работать на Южных Курилах, будет на вес золота в любом другом уголке нашей планеты. Уж если он такое прошел, то где угодно, с чем угодно справится. Так что на Южно-Курильском полигоне можно еще и иностранцев тренировать за немалые деньги. Впрочем, не Курилами едиными жива Россия. Например, администратор, изыскавший надежный способ остановки ползучей китайской экспансии, тоже прославится на весь мир. Не нас одних беспокоит постепенное вытеснение местных жителей пришлыми сопредельной страны. Во все стороны одновременно. Итак, нам есть куда возрождать экспансионистский порыв, когда-то и создавший наш народ. Но есть ли кому эту экспансию вести? Ведь только что мы видели, что нас не хватает даже на повседневную жизнь, а не то, что на противоборство с природой и соседями одновременно. Вот тут самое время вспомнить об американцах. Ведь нынешние неурядицы в изрядной степени порождены тем, что в начале 1990-х они слишком преуспели в нашем с ними тогдашнем противостоянии. Тогдашняя победа нынче обернулась для них риском нового, куда более болезненного противостояния. Стало быть, они могут, восстановив прежние условия, заметно усилиться. Ведь новая, изрядно преобразившаяся не только территориально, но и психологически, Россия вряд ли в обозримом будущем захочет вновь противостоять США с риском нового поражения. Зато в качестве противовеса Китаю мы весьма пригодимся американцам, а заодно и свои интересы отстоим. Конечно, в нынешнем виде Россия никого не уравновесит. Нам нужно прежде всего возродить былое восточнославянское ядро империи. Но ведь едва ли не единственная реальная помеха нашему воссоединению, как раз американская и в несколько меньшей степени западноевропейская, поддержка местных князьков и кандидатов в князьки. Если сумеем договориться с американцами, то уж со своими братьями как-нибудь общий язык найдем. Правда, глядя на творящееся нынче в Киеве и Минске, столь благостную перспективу поверить трудно. В обеих братских странах мы ухитрились вести себя самым нелепым образом из всех возможных, восстановили против себя и рядовых граждан, и немалую часть элиты. Но при должном искусстве политиков и пропагандистов это поправимо, особенно если те, кто сейчас оплачивает бело-красно-белые и иные оранжевые знамена, сочтут за благо впервые, для разнообразия ради собственной выгоды, поддержать бело-сине-красное. Первый всплеск новой российской экспансии на Запад и Юго-Запад напугает, конечно, многих, поэтому нужно заранее всех успокоить. Порыв не перехлестнет через прежнюю советскую границу, ведь нас, восточных славян, там никто не ждет. Это даже в Киеве, не говоря уж о Минске, многим понятно. А насильно милыми мы не только не можем, но и не хотим становиться. Пассионарные мужчины. Правда, на противоположном конце материка нам придется встретиться с весьма пассионарными конкурентами. Пассионарными не только потому, что они остро нуждаются в ресурсах. Напряжение страстей связано даже с половым составом тамошнего населения. В патриархальных обществах, лишенных развитой системы социального обеспечения и полагающихся только на взаимопомощь в пределах семьи, особое значение придается рождению мальчиков. На них в будущем ляжет основная нагрузка по обеспечению престарелых родителей. Поэтому любые попытки государства ограничить рождаемость бьют прежде всего по девочкам. Например, с появлением технологии выявления пола ребенка на ранних стадиях беременности резко выросла доля девочек среди абортов. Так индийское правительство, столкнувшись с трудностями обеспечения экономического роста, решило вслед за китайским проводить политику ограничения рождаемости. В результате с 1991 по 2001 год доля девочек среди новорожденных упала с 0,4735 до 0,4635. Правда, в природе особей мужского пола всегда рождается несколько больше, потому что они и гибнут заметно интенсивнее. Поэтому до поры до времени повышенная рождаемость мальчиков компенсируется их большей смертностью. Но эксперты полагают, дальнейшее развитие этой политики вызовет у индийцев желание рожать еще больше мальчиков. Это может привести уже к явному половому дисбалансу. Китай с этим осложнением уже столкнулся. Мужчины составляют 51,2% его населения, а женщины 48,8%. Тогда как практически во всем остальном мире женщин больше, чем мужчин. Между тем, увеличение доли мужчин в населении обычно сопряжено с ростом пассионарности народа в целом. Правда, трудно сказать, что здесь причина, а что следствие. Например, доля мальчиков среди новорожденных обычно растет не только после больших войн, что можно счесть действием неких природных механизмов, восстанавливающих нарушенный половой баланс, но и перед ними, что приходится считать проявлением тех же психологических механизмов, чьим следствием оказывается повышенная готовность к войне. Конечно, если у страны есть крупные задачи, требующие высокой активности мужчин, половой дисбаланс и пассионарность находят рациональный выход. Так, в СССР повышенная после Великой Отечественной войны доля мужчин упростила освоение сибирской тайги и развитие дальневосточной экономики в 1960-70-х годах. Но если такого естественного выхода не обнаруживается, растет вероятность внешних конфликтов, в данном случае с нами. Славянская пассионарность. Воплощением крайних проявлений славянской пассионарности всегда была Польша. Вспомним хотя бы шляхетский вольный гонор с его высшим проявлением, требованием единогласия на сейме, когда одного не позволям хватало для блокирования столь угодно разумного и необходимого решения. Польша вряд ли готова делить с нами свою экологическую нишу, олицетворение на Западе всего славянства. Поэтому она и нашего воссоединения не хочет. Придется убеждать ее. Мы с нею конкурировать не намерены. Нашу пассионарность тесный Запад все равно не вместит, хотя для Востока ее маловато. На восточном поле житейских битв нас ждет не только риск конфликтов, описанный выше. Главное, для всех нас там непочатый край работы. Понадобится не только использовать все оставшиеся запасы пассионарности, но и формировать ее практически заново. Эту задачу Гумилев считал нереальной. Мол, умерла так умерла, этносы стареют, как и люди. Но даже он признавал, взаимодействие этносов способно породить новый всплеск пассионарности. С чем-то подобным сталкивался еще Петр Аркадьевич Столыпин. Далеко не каждый русский мужик хотел идти по призыву премьера на вольные сибирские земли. Подавляющее большинство предпочитало сидеть на ничтожных клочках общинных наделов и ждать неведомого чуда. Реформатор вышел из положения, обратясь к украинским крестьянам. Те отличались от русских прежде всего тем, что прожили при крепостном праве немногим больше века. Его явочным порядком ввел Ян Адам Стефанович Мазепа, а узаконило под ультимативным давлением казачьей верхушки, превратившейся к тому времени в цвет русского дворянства, Екатерина Великая. А уж общинный ежегодный передел земли был им и вовсе непривычен. Поэтому они охотно поехали в новые края, лишь бы там наделы были побольше. Кстати, на этом основании некоторые нынешние галичане, народ родственный украинцам, но испытавший куда большее западное влияние и ставший поэтому средоточием идей независимости от России, требуют передать Украине «зеленый клин», пространство к северу от Амура, освоенное тогдашними переселенцами, и доселе заселенные в основном их потомками. В рамках возрожденной Восточнославянской Федерации, или хотя бы для начала Конфедерации, это желание следовало бы поддержать. Но, конечно, при условии, что галичане действительно могут селиться там, поддерживать и развивать дальше тамошнее хозяйство. С их многовековыми навыками сопротивления чуждым влияниям и даже партизанской борьбы они станут куда более надежным заслоном Китаю, нежели нынешнее приграничное чиновничество. Найдут себе дело по душе и белорусы, спокойные, терпеливые, умеющие, в отличие от большинства остальных русских, трудиться долго и размеренно. Не зря именно Белоруссия стала в советское время сборочным цехом державы. На Востоке придется почти с нуля создавать целые отрасли промышленности, чтобы не таскать за 3-9 земель все необходимое для серьезного хозяйствования. Кому, как не белорусам, брать на себя новые конвейеры? Конечно, каждый белорус, галичанин или украинец сможет заняться и чем-то иным, по своему вкусу, ведь люди внутри каждого народа отличаются друг от друга куда больше, чем народы в целом. Главное, в Азии, в Средней и Дальней невиданное изобилие самой разнообразной работы. Ведь наш единый в четырех лицах восточнославянский народ обретет там простор для нового порыва. Не славянством единым. Впрочем, лиц у нас может оказаться куда больше. Еще с древнерусских времен немалую часть силы нашего народа составляла способность вбирать в себя бесчисленные иные племена. Поэтическая фраза «чуть начудила» ли «меря намерила» отражает лишь малую долю нашей реальной этнической пестроты. Да и как же самоизолироваться народу и возникшему-то как смесь? Славянство, судя по всему, сформировалось смешением балтских и иранских племен индоевропейской языковой семьи на просторах нынешней Украины и среднерусской возвышенности. Предыдущее население этих земель было увлечено на Запад во II веке великим переселением народов, и на освободившийся простор пошли обитатели Балтийского и Черноморского побережий. Места было много, поводов для ссоры мало. Селились по соседству, общались, роднились, искали общий язык. И уже в IV веке сформировалась новая группа племен, чуть похожая на каждого из предков, но уже отчетливо самостоятельная. Еще через пару веков она разбилась на южную, западную и восточную ветки. По мере развития государства все новые народы оказывались в русском мире. Порою оставались сами собою, порою сливались с русскими. Впрочем, ассимилируются не народы, а люди. Мордва и доныне отдельный народ. Но думал ли патриарх Никон о своем неславянском происхождении? Если восточные славяне вновь обретут стратегическую задачу и свободу рук для ее решения, к ним неизбежно вновь примкнут люди, а то и целые народы, чья пассионарность жаждет такого же размаха. Генерал Багратион и маршал Баграмян прославились в отечественных войнах. Несомненно, Армения и Грузия изобилуют людьми, столь же способными прославиться и в отечественном мирном строительстве. А если не будет давления с Запада, найдется и взаимоприемлемый формат участия целых республик в новом союзе. Глядишь, тогда и не придется жестко конкурировать с Китаем и арабами в Средней Азии. Сама к нам примкнет. За верой и отечество. Заодно решатся и многие религиозные споры. Взаимное отлучение от церкви, наложенный римским папой и константинопольским патриархом друг на друга в 1054 году, официально отменено лишь в 1960-х годах, и то по формальному поводу. К моменту его провозглашения папскими послами, легатами в Константинополе, сам папа умер, и полномочия легатов автоматически прекратились. Противоречия же, приведшие к этой высшей мере церковного наказания, существуют и поныне. Но природа большей части этих противоречий не богословская. В конце концов, и до взаимной анафемы папы и патриархи не раз расходились, но потом возобновляли церковное общение. Да и внутри каждой из церквей постоянно спорят богословские течения, но, как правило, находят общий язык. Главная причина столь затянувшегося раскола – политическая. Два преемника могущества Римской империи не могли поделить мир полюбовно, и до сих пор папы, как суверенные монархи, участвуют в политике куда активнее, чем надлежит смиренным пастырям агнцев Божьих. Одно из ярчайших проявлений этих политических амбиций – галичане. Православно-католическая уния, навязанная им в Бресте в 1596 году, резко делила этот народ и от родных украинцев, и отправивших ими тогда поляков. Споры о положении униатов на Украине в немалой степени способствовали отчуждению значительной ее части от России. Да и сейчас эти споры оказываются одной из главных причин, мешающих сближению церквей. Но если галичане сами, по доброй воле, войдут в новый союз как самостоятельная и равноправная его часть, может быть, одним поводом для продолжения древнего раскола станет меньше? А если все же окажутся, мол, лучше быть без Украины, чем с Россией, тогда, по крайней мере, конфликтная территория уйдет за пределы первоочередного внимания обеих церквей. И тогда, надо надеяться, все же найдется какой-то способ решения, не ущемляющий чрезмерно ничьих интересов. Сумели же на заре христианства православные католики, то есть все, кто принял решение Никейского собора 325 года, найти общий язык с Арменией, принявший христианство в качестве государственной религии еще в 301-м, первой в мире, и поэтому исповедующий существенно иную версию, признанную в Никее ложной, еретической. В уважении к исторической заслуге Армении признано ее право сохранять доникейскую традицию. Пусть она несравненно дальше от католиков и православных, чем обе эти церкви друг от друга, но армянская церковь признана вполне христианской, а ее таинства признаются всеми прочими церквями. То же право имеют и копты, потомки доарабских жителей Египта. Правда, если монофизитство, учение о чисто божественной природе Христа, попытается исповедать кто-то, не имеющий ни армянских, ни коптских корней, он все равно будет признан еретиком. А если Союз действительно реинтегрирует Среднюю Азию, радикально изменится соотношение христиан и мусульман. Это потребует поиска новых компромиссов, и кто может заранее предсказать, какие богословские открытия ждут нас на пути формирования общего языка? Будьте взаимно вежливы. В любом случае, прежний опыт дает основание ожидать. Мы новыми совместными усилиями сумеем преодолеть все препятствия, и накопленные с давних времен, и возникшие совсем недавно, и неизбежно появляющиеся по мере продвижения, а заодно получим за успехи вполне заслуженное вознаграждение. И тут приходится вновь вспомнить об американцах. К числу многочисленных и несомненных достоинств этого народа, увы, не относятся умение стойко и безропотно переносить успех ближнего. Правда, общепринятая там реакция стремления обойти и превзойти преуспевшего. Но если добиться столь разумной цели можно лишь при помощи подножек и палок в колеса, слишком многие считают, что такая цель оправдывает средства. Стало быть, нашим дипломатам, а то и непосредственно президенту, придется в который раз объяснять американцам, придуманные ими стратегии «выигрыш-выигрыш» существуют и в реальном мире. От воссоединения восточных славян и всех, кто пожелает к нам примкнуть, от свободы наших действий США выиграют ничуть не меньше нас. Главный их выигрыш, конечно же, предотвращение безудержной китайской экспансии. Причем нам для этого вовсе не нужно открыто противостоять Китаю. Мы просто заблаговременно займем нишу, и так уже давно нами освоенную. Как говорят преферансисты, главное взять свое. А то, что на эту нишу претендует еще кто-то, его проблема. Найдет Китай себе другие источники ресурсов за пределами сферы наших и наших союзников интересов, мы только порадуемся. В том числе и тому порадуемся, что тем самым будет обеспечен баланс по меньшей мере трех сил, из коих уже ни одна не сможет претендовать на единоличное господство. Но для США, не говоря уж о нас, сейчас куда важнее предотвратить появление нового гегемона, нежели гегемонствовать самим. Но, возможно, еще важнее окажется исламская линия. В этой религии, как и в любой другой, воинствующие течения существовали всегда. Но до недавнего времени были непопулярны. Лишь регулярные победы израильских евреев над хорошо оснащенными, но сохраняющими средневековую внутреннюю сущность арабскими армиями пробудили исламский радикализм. А стратегическая ошибка советского руководства, вторжение в вечно неспокойный Афганистан, да еще и по прямой просьбе одной из тамошних враждующих сторон, в конечном счете даровала исламистам ощущение способности одолеть сверхдержаву. Восточнославянский контроль в Средней Азии ныне возможен только мирным путем, и если мы его действительно установим, основная часть исламского мира воочию, едва ли не впервые на памяти нынешних поколений, убедится. Худой мир все еще несравненно лучше доброй ссоры. Из-под ног радикалов уйдет массовая почва, а справиться с одиночками, пусть и сколь угодно озлобленными, дело спецслужебной техники. Альтернатива. Конечно, все эти доводы и обещания могут показаться неубедительными, особенно если учесть вечную популярность страусиной политики. Ничего не делать, закрыть глаза и убеждать себя, что все и всегда будет хорошо, не только простейший, но и комфортнейший образ действия. Но прежде чем усаживаться поудобнее в кресло и на троны, попробуем представить себе возможные последствия безмятежного спокойствия. Для США они явно малоприятны. Китай рано или поздно добывает доступ к богатейшим в мире запасам стратегического сырья и тем самым важнейший козырь в противостоянии с США. Арабы подминают Среднюю Азию и получают не только сырье, в основном дефицитные цветные металлы, но и бесчисленное пушечное мясо. Причем единоверное, его можно убедить гибнуть за общие идеалы, но не единокровное, не заслуживающее жалости со стороны фанатиков, бережно сохраняющих худшие традиции древних кочевников. Но и нам немногим лучше. Наша страна лишь недавно раскололась по межнациональным стыкам, но пока, к счастью, далеко не по всем. Как ни болезненны для нас раны на границах с Украиной, Грузией или Латвией, но еще нет границ с Чувашией, Башкирией или Коми. Да и диаспоры, скажем, Азербайджана и Армении играют пока только роль экономических активистов, да еще, пожалуй, лоббистов своих республик. Между тем, любой контакт народов – источник не только энергии, но и трений. Если нет общей цели, на которой можно направить общую же энергию, рано или поздно все мы направим ее друг против друга. И тогда границы Московского княжества до начала карьеры князя Ивана I Даниловича Калиты будут не то что не худшим, а еще и желанным исходом неизбежного распыления государства российского. Конечно, поддержав нас, США расстаются с каким-то, возможно, очень вкусным куском своей мечты, да и мы, встав на путь новой экспансии, потеряем по меньшей мере покой, а некоторые из нас и немалую часть материального благополучия. Например, чтобы привлечь к себе элиту Украины, придется гарантировать тамошним политикам присутствие в российской власти, а олигархам – преференции в той же Сибири. Но все эти уступки и потери меркнут на фоне бедствий, неизбежно проистекающих из страусиной политики, а значит, могут рассматриваться как разумные инвестиции в наше общее грядущее благополучие. Не поступишься малым, потеряешь не то что многое, а все. Кем сердце успокоится? К сожалению, людей, способных предвидеть, а тем более предотвратить будущие невзгоды, никогда не бывает много. А в окружении иного жильца Белого дома таким провидцам и вовсе неуютно. В присутствии младшего Буша быть умным было попросту невежливо. Следовательно, переговорам лиц, принимающих решения, должны предшествовать взаимные прощупывания почвы. Вести их лучше людям опытным и знающим, но не облеченным властью, а потому не опасающимся ошибок. Грубо говоря, встречи наших министров иностранных дел должны предшествовать свиданию Евгения Максимовича Примакова с Марией Яной Йозефовной Корбеловой в американском браке Мадлен Олбрайт и Збигневом Тадеушем Казимежевичем Бжезинским. Не исключено, что немалая часть соглашений не только будет формулироваться за закрытыми дверями, но и останется секретной на долгие годы, причем не только во избежание ассоциаций со сговорами о разделе мира, вроде Тордесильянского договора или пакта Молотова-Риббентропа. Но и просто для того, чтобы заинтересованные оппоненты не могли заблаговременно принять ответные меры в политике, в отличие от шахмат, не все ходы делаются на доске, доступной всем взорам. Кроме того, не всегда следует подчеркивать разницу между игроками и фигурами. Порою игроку выгоднее скрыть свой статус и делать вид, что он тоже всего лишь фигура, управляемая незримой, но оттого еще более могучей рукой. Особенно, когда по другую сторону доски сразу несколько серьезнейших оппонентов. Китай с опытом нескольких тысячелетий междоусобиц и интриг. Арабский мир с традицией безудержного кочевого напора. Но главное искусство политика – свести в одну точку все интересы оппонента, превратить его в союзника. Пока на этом пути сделаны лишь первые и крайне неуклюжие шаги. Например, разговоры об антитеррористической коалиции вряд ли стоят выеденного яйца. Они свелись к соглашению в духе позднебрежневской формулы «Вы делаете вид, что платите, а мы делаем вид, что работаем». Сейчас Россия делает вид, что глупейшие шаги Запада, вроде создания осиного гнезда в Ливии, действительно способствуют сокращению мирового терроризма. США же согласились считать чеченских диверсантов всего лишь частью преступного интернационала. Между тем и то, и другое крайне далеко от истины. В частности, первопричина чеченского конфликта – крайне недостаточное экономическое, отсюда уже и политическое, притяжение этого сателлита к российскому центру. Это было практически неизбежно в период развала всей нашей экономики, но теперь, когда она возрождается, появилась возможность вновь притянуть Чечню и оставить боевиков не только в политической, но и в экономической изоляции. Увы, но если мы не видим правильного диагноза, вряд ли сможем найти эффективное лечение. Но главное не в бесчисленных мелочах. Ульянов предупреждал, кто пытается решать частные задачи, не решив сперва общие, будет на каждом шагу натыкаться на эти общие задачи, не имея возможности с ними справиться. Наши нынешние сложности – следствие таких общих проблем. Распада СССР и разрушения всемирного баланса. Если мы сумеем сами заняться их решением, да еще и наш стратегический противовес к тому же подвигнем, вместе спасемся. Если нет, вместе же погибнем.